Часть вторая. Погрузчик заклинило в самый неподходящий момент. На последнем ящике, уже наполовину спущенном с вилки, огромный тяжеленный куб намертво заблокировал проем ни туда, ни сюда. «А, Штёп, тебя черная дыра побрала!» – заметался вокруг владелец груза. «Надо бежать за склад, за помощью. Без БЧР тут, похоже, никак». Капитан, сохраняя абсолютную невозмутимость, сделал ему знак успокоиться и активировал ком. «Дэн, подойди, пожалуйста, к грузовому шлюзу». Спустя пару минут к месту катастрофы в развалочку приблизился худой заспанный парень в мятых джинсах и в черной футболке с косой надписью «Лучший навигатор галактики». Вытащил руки из карманов и вопросительно уставился на капитана. Тот также молча показал ему взглядом на ящик. Парень слегка наклонил рыжую всклокоченную голову, оценивая масштаб бедствия, потом обогнул погрузчик, вскочил на вилку и уперся в ящик правым плечом. «Там же 1200 кило!» С раздражением начал грузовладелец, поперхнулся и потрясенно закончил. «Грамм!» Ящик с грохотом перевалил через порог, проскрежетал по полу и встал в нужную ячейку. Осталось только закрепить. «Все, Станислав Федотович!» Зевнул рыжий, выходя из шлюза. «Да, спасибо!» Парень кивнул, небрежно отряхнул руки от джинсы и отправился досыпать. Посрамленный погрузчик сдал назад, погромыхивая нелепо оттопыренной вилкой. Грузовладелец уставился на капитана со смесью благоговения и ужаса. «Если здешние навигаторы так суровы, какие же тогда у него киборги?» Персональную каюту Дэн по-прежнему игнорировал, а диванчик, в отличие от свитера, был дорог не только навигатору, поэтому команда смирилась с этой блажью рыжего. Но снова заснуть не удалось. Пришел Теодор, свежий и бодрый после утреннего душа, и с боевым кличем содрал с напарника одеяло. «Команда, подъем! Солнышко встало, птички запели, кошечки замяукали». Собственно, чертова кошка Теда и разбудила, чего-то решив, что сегодня только он достоин наполнить ее миску. Свой пинок нахалка получила, но накормить ее все равно пришлось. «Я в курсе», – проворчал Дэн, прикрывая лицо локтем. «И в свою очередь хочу поставить тебя в известность, что я лег спать всего 2 часа назад». «Что ж ты так себя не бережешь?» – посетовал пилот и, ухватив приятеля за ногу, рывком попытался сдернуть его на пол. Киборг в последний момент выбросил руку вперед, уцепившись за боковину диванчика, и дальше Тед мог с тем же успехом тянуть за привязанный к ней трос. Только сам диванчик с места сдвинул. Пилот, не угомонившись, утро действительно было солнечным и располагающим к измерению молодецкой силушки, не выпуская ноги, обошел диванчик и аккуратно уложил напарника животом на холодный пол. «Теодор, ты знаком с понятием совесть, распространенным в некоторых человеческих культурах?» Дэн вынужденно рожал пальцы и поднялся. Всерьез он на приятеля не обиделся, прекрасно чувствуя разницу между дурачествами и издевательствами. Скорее наоборот, рыжему приятно было осознавать, что он может безнаказанно как огрызнуться на Теда, так и отплатить ему тем же. Но навигатор действительно не выспался и предпочел бы, чтобы пилот выражал свои дружеские чувства как-нибудь по-другому. Например, тихонько прошел мимо. «А то!» – заверил его Теодор. «Поэтому и возмущаюсь. Как тебе не совестно дрыхнуть, когда я давно проснулся и жажду развлечений?» «Каких?» «Ну, давай подеремся, что ли?» – азартно предложил пилот. Транспортник 3-й сутки стоял в порту 7-го луча. Название имело некий местно-религиозный смысл, ускользнувший от космолетчиков. Собирая заказы, и Теодора переполняла нерастраченная энергия. «Вместо зарядочки!» Рыжий как-то странно, будто даже с испугом уставился на приятеля. «Я не буду с тобой драться», – тихо, но твердо сказал он. «Почему?» – изумился Тед. «Ты человек». «Это еще что за дискриминация?» – хохотнул пилот. «Не активируй импланты, все нормально будет, на равных. Ты же дрался с теми байкерами и с грабителями потом». «Их я поломать не боялся». «Меня тоже поломать сложно, давай повеселимся». Пилот по-боксерски выставил кулаки и азартно запрыгал на месте. Навигатор попятился, глаза у него стали совсем несчастные. «Ну, хочешь, я просто постою», – обреченно предложил он. Теодор сначала не понял, что он имеет в виду, а потом страшно оскорбился. «Ты что, рехнулся? Я же размяться хочу, а не кого-то побить. Скучно же, всю задницу уже отсидел». «Скучно? Пойдите, наконец, каюту из-под миракийцев вымойте», – посоветовал Станислав, заходя в пультогостиную. «А то там до сих пор клочья плесени на потолке. Или ждете, когда высохнет и сама отвалится?» «Конечно нет», – неубедительно возразил пилот. «Но мы же вроде сегодня стартовать собирались». «Вечером», – разочаровал напарников капитан. «Дэн пожертвовал сном как раз ради трассы, перепроверяя ее напоследок. У местных жителей сегодня праздник. Ежегодное сошествие с небес какого-то святого, и до 6 часов все полеты запрещены». «Они что, боятся, что мы с ним столкнемся?» – хохотнул Теодор. «Какая разница?» – пожал плечами Станислав, не признавая, что в первую очередь тоже подумал именно это. «Надо уважать чужие верования». «Я уважаю», – возразил пилот, – «кроме тех, которые противоречат моим». «А у тебя они разве есть?» – удивился капитан. «Конечно», – и глазом не моргнул Теодор. «Я поклоняюсь Пресвятой Троице, светлому, темному и нефильтрованному. А их здесь не только на вынос, даже на розлив почитать запрещено. Прикиньте, захожу я под вывеску «Приют усталого путника», а там оказался не бар, а портовый храм. И 100 пар глаз на меня. Сразу хоп! «Здравствуй, — говорят, — новый брат, зайди и раздели с нами эту прекрасную проповедь о щите всего сущего». Пилот так красочно изобразил ужас окруженного миссионерами Ганнибала, что капитан невольно содрогнулся. «И что?» «Я сказал, что еще не настолько устал и быстренько смылся. Ну ее нафиг, такую родню». «Станислав Федотович!» — в пальто-гостиную влетела Полина, воодушевленно пылая глазами. «Я в новостях прочитала, что в 12 часов на центральной городской улице начнется торжественное шествие. Можно мы тоже сходим?» Капитан заколебался. «С одной стороны, отпускать экипаж с корабля накануне отлета не хотелось. С другой, что с ними может случиться в тихом колониальном городке, где даже баров нет? Пусть и правда проветрится перед рейсом». «Можно», — скрипя сердце, согласился он. «Только вначале все-таки уберите каюту, а то в нее даже заглядывать страшно. И в вентиляции до сих пор что-то по ночам скребется». Теодор воодушевленно потер ладони и предположил. «Это призрак Моси, который не смог обрести покоя и теперь будет вечно скитаться по корабельным воздуховодам». «Призрак звенел бы цепями и выл», — не согласилась Полина. «Так что либо это упырь, либо мы выкинули всех миракийцев». «С тех пор уже 2 недели прошло», – не поверил пилот, прошлой ночью тоже слышавший странный шорох в толще стены. «Давно должны были ли передохнуть, или вылезти?» «А по-моему, там просто один из клапанов засорился», – сонно проворчал рыжий, разрушив зловещее очарование тайны. «Звук аритмичный, но локальный, явно механического происхождения». «В общем, беритесь за дело», – подвел итог Станислав. «Чем раньше закончите, тем дольше погуляете». Дэн с тоской посмотрел на диванчик и поплелся в душ. На выходе в город возникла небольшая, но неприятная заминка. Оказалось, что по местным законам киборг должен внешне отличаться от человека. Идентификационный чип, вживленный в дельтовидную мышцу, считающийся типовым полицейским сканером, таможенника не устроил. «Надо, чтобы всем было ясно издалека», – пояснил он, неприязненно косясь на рыжего, скромно держащегося позади приятелей. «Тем паче это 6-ка, от нее всего можно ожидать». «Например», – с досадой поинтересовался Теодор. «Закон есть закон», – отрезал таможенник. «Все транспортные средства должны быть с номерами, животные в намордниках, птички в памперсах. Будете хамить, вообще никого из космопорта не выпущу», – припугнул таможенник. «Знаю я вас, космическую матросню. Все равно вам наши достопримечательности по боку. Только и думайте, как бы в злачном месте напиться и побуянить». «О, здесь уже есть злачные места», – оживился пилот. «Это метафора», – таким ледяным тоном сказал таможенник, что Полина испугалась, как бы их не заставили надеть намордник на самого Теодора. Как ни странно, меньше всех эта ситуация оскорбила, собственно, Дэна. К незнакомым людям он по-прежнему относился настороженно, его вполне устраивала привычная роль невидимки при хозяевах. «Пойду переоденусь», – только и сказал он, не желая пачкать любимую футболку большими голографическими штампами, переливающимися на солнце и флуоресцирующими в темноте. «Идиотизм какой-то», – проворчал пилот, когда космолетчики наконец миновали контрольно-пропускной пункт. «Рубашку же запросто можно снять». «Предполагается, что я до этого не додумаюсь», – меланхолично заметил Дэн. «Ну так сними», – предложила Полина, – «он нас уже не видит». «Зачем?» Рыжий посмотрел на подругу с искренним и совершенно логичным с его точки зрения недоумением. Во-первых, на улице было не настолько жарко. Во-вторых, если полиция вдруг решит проверить их документы, придется платить штраф. Девушка промолчала, рассудив, что если самого Дэна ничего не напрягает, не стоит объяснять ему, почему должно. Город «Седьмая волна» образовался, как и большинство подобных поселений, вокруг места посадки корабля-колонизаторов. Его ржавый остов торжественно возвышался на центральной площади, напоминая жителям, откуда они пришли, и одновременно о том, что черта с два они отсюда уйдут. С изобретением прыжкового двигателя проблема перенаселенности Земли, обострившейся на этой почве межнационально-расово-религиозной вражды, разрешилась сама собой. Недовольные землей бетонированные строили звездные ковчеги и улетали на поиски земли обетованной. Разумеется, их предводители чаще оказывались не моисеями, а сусанинами, но обосновавшаяся здесь община, похоже, молилась кому надо. Им досталась кислородная планета земного типа с дефицитом пресной воды, зато с избытком металлов и редких силикатов, которые они успешно экспортировали. Впрочем, религиозными фанатиками местные жители не выглядели. Женщины одевались по погоде, демонстрируя обнаженные ноги и шеи. Подростки с гвалтом гоняли на геомагнитных скейтах. Над перекрестками крутилась реклама популярных галактических брендов. Правда, прохожих на улицах с невысокими чистенькими домиками и в парке, куда свернули космолетчики, было на удивление мало, да и большинство магазинов не работало. Видно, все сидели по домам и готовились к празднику. «Какие странные скульптуры!» – заметил Теодор, разглядывая стоящие вдоль дорожек глыбы, шишковатой поверхностью, похожие на измятые ребенком куски пластилина. Некоторые достигали 5 метров в высоту, другие, напротив, растекались причудливыми кляксами или составляли горки из разноцветных комьев – серых, черных, красных. «Это не скульптуры!» – с ноткой превосходства хихикнула Полина. «Это деревья!» «А где у них листья и ветки?» На такой засоленной почве распушаться невыгодно. Один жаркий денек с интенсивным испарением, и растение превратится в облу. А эти галофиты, напротив, впитывают влагу из ночного воздуха, накапливая ее в бочкообразных стеблях. Кстати, это декоративная разновидность основной сельскохозяйственной культуры планеты. То есть они выращивают воду? Ну да, а при снятии выходит дороже, к тому же жмых идет на корм скоту, а цветочные почки в пищу переселенцам. Теодор облизнул губы и ощутил горьковатый привкус. Даже пыль здесь была просолена насквозь. «Я все-таки убей не понимаю, чем им помешало пиво?» – с отвращением проморчал он. Женщина с 3-летним ребенком, мимо которой проходили космолетчики, неодобрительно поджала губы и повысила голос, чтобы чадо не расслышало святотатственных речей чурака. «Тед, ты же прекрасно обходился без него почти месяц», – укоризненно напомнила Полина. «А тут пару дней до следующей станции не можешь потерпеть? К тому же в холодильнике у тебя еще 2 банки стоит». «Меня возмущает не отсутствие пива, а ущемление в правах». «О да, ты тут у нас самый ущемленный». Полина заметила одну из немногочисленных работающих палаток и повернулась к Дэну. «Хочешь мороженого?» «Чего мороженого?» – не понял Рыжий, отвлекаясь от разглядывания гор на горизонте. Что-то его там настораживало, да и вообще киборг лучше остался бы на корабле, но не захотел портить друзьям настроение, разрывая компанию. «Ну просто мороженого, лакомство такое холодное». «Мне тоже купи», – опередил его пилот. «Только не белое, а с какой-нибудь начинкой». Полина сходила к палатке и вернулась с 3 разноцветными упаковками. «Извини, с пивом не было», – ехидно сообщила она. «На, держи ореховое». «Дэн, тебе шоколадное или в шоколаде?» «Я так и не решила, какое больше хочу». «Давай это». Навигатор наугад взял левое и, незаметно подсматривая за друзьями, развернул обертку. Такой еды он раньше не пробовал. На «Черной звезде» проще было раздобыть обогащенный спирт и маринованные грибочки с необычным эффектом, чем мороженое. Оно понравилось Дэну определенно больше. Тропинка вывела космолетчика в центр парка, занятый с единственным, зато внушительным аттракционом. Звездная горка смахивала на огромный ком проволоки, измятый атомным взрывом. Самый высокий горб скрывался в облаках, а судя по уходящему под землю тоннелю и отголоскам скорбных воплей, напоминающих о Баде, внизу строители тоже много чего накрутили. Кабинка двигалась по единственному магнитному рельсу, а временами и без него, перепрыгивая через 10-метровые разрывы и скрипя так, словно вот-вот развалится. Скрип был особой гордостью создателей аттракциона и пробирал до мозга костей благодаря новейшей технологии интрополифонии. Полина подошла поближе, посмотрела на ценник возле кассы и содрогнулась сильнее, чем при виде горки. «Не больно-то и хотелось», – проворчала она, чтобы унять разочарование. «Прошлое? Она же пока единственная зарплата, оказалась такой долгожданной, что удержаться и не развести ее на то, в чем космолетчики себе долго отказывали, было невозможно. К тому же половину денег Полина торжественно отправила маме, чтобы та наконец успокоилась. Если ее дочку и распродают на органы, она, по крайней мере, в доле. Теда с Дэном горка не заинтересовала. Пилот не любил бешено мчащиеся жестянки, которыми не мог управлять, а Рыжий вообще не понимал, зачем вхолостую поднимать себе уровень адреналина. К тому же эта штука неприятно напоминала ему установку для тестирования продукции в Dex Company. Но заметив, что подруга отстала, напарники тоже остановились. Полина наконец отвернулась от кассы и столкнулась с незнакомым парнем хиповатой, но симпатичной внешности. Брендовая майка и джинсы, легкая небритость, волосы, заплетенные в модные в этом сезоне флик-косички. «Привет, красотка!» – ухмыльнулся он, явно пытаясь выставить себя развязнее и маскулиннее, чем был на самом деле. «Что, хочешь прокатиться, но боишься? А если в хорошей компании?» Тед быстренько догрыз мороженое, кинул палочку в уличный утилизатор и уже собирался подойти и шугануть нахала, но Полине тот чем-то приглянулся. Скорее всего, халявным катанием. «Ой, ну даже и не знаю!» – затрепетала она ресницами, одновременно украдкой отмахиваясь от пилота. «А точно в хороший?» Теодор, понимающе ухмыльнулся, поднял руку с комом и выразительно по нему постучал. Мол, если что, свисти. «Что-то у меня от мороженого только аппетит разыгрался. Может, пойдем пообедаем?» «А как же Полина?» Рыжий, непонимающий, даже немного обиженный, уставился вслед парочки, залезающей в кабинку. «Ничего, ее и без нас покормят», – заверил его приятель. «Почему?» «Потому что...» Тед покровительственно положил руку на плечо киборга, направляя его к автоматической кафешке. «Перед нами разворачивается классический ритуал съема. Сначала затащить девчонку в какое-нибудь интересное место, где можно выставить себя крутым перцем. Например, приобнять на вираже, когда она будет лежать от ужаса, подать руку на выходе из кабинки, а то и вынести из нее на своей мужественной груди. Потом он пригласит ее в ближайшую забегаловку, закажет столик на двоих, оплатит счет, и они будут болтать о всякой ерунде. Как мы с тобой сейчас? Как два человека разного пола», – поспешно уточнил Теодор, отдергивая руку. «По крайней мере, в большинстве случаев». Стоило посетителям переступить порог кафешки, по полу декоративной змейкой побежали стрелки, указывая дорогу к свободному столику на ножке тумбы. А когда приятели уселись на антигравитационные сидушки, вокруг выросла прозрачная голубоватая завеса, гасящая звуки. Пока Теодор с недовольным бурчанием просматривал вертокошко с меню, все напитки в нем были безалкогольными, Дэн сосредоточенно обдумывал полученную информацию. «А в чем смысл этого ритуала?» – наконец спросил он. «Ну, если все пойдет как по маслу...» Пилот брезгливо щелкнул ногтем по иконке «Готово», отсылая заказ на кухню. «То закончится в каком-нибудь укромном месте». «Чем?» «Чем-чем? Этим самым!» Круг в центре стола предупреждающе замигал, потом превратился в дыру, и из нее выдвинулся заставленный едой поднос. Пилот снял с него высокий стакан с коктейлем и спохватился. «Ах, да, ты же... В общем, секс – это когда...» «Я знаю», – огорошил его Дэн. «Я видел несколько порнографических фильмов». «И?» – оживился приятель. «Принцип я понял», – осторожно сказал Рыжий. «Но, похоже, с репродукцией этот процесс соотносится только технически». «Неужели ни одна из киношек не показалась тебе достаточно...» – пилот хихикнул. «Познавательной?» «Только одна, с собачкой». Теодор поперхнулся коктейлем, и Делн счел нужным объяснить. «Она единственная получала удовольствие от происходящего, остальные притворялись». «Ах да, этот твой детектор», – облегченно вздохнул пилот. «Тогда просто поверь мне, смысл есть. Поэтому, думаю, Полину можно не ждать, она сама попозже на корабль вернется». Но Полина вернулась уже через 20 минут, то досадливо поджимая губы, то растягивая их в неудержимой усмешке. «Спекся на первой же мертвой петле», – презрительно доложила девушка, одной рукой цапая с тарелки Дэна ломтик жареного водоплода, а другой подтягивая от соседнего столика свободную сидушку. «Если бы я не поддержала его на выходе, он бы наверняка рухнул». «И на этой стадии ритуал съема прервался?» – Рыжий сочувственно пододвинул ей тарелку. «Нет», – Полина не выдержала и снова начала подхрюкивать. «На стадии, когда я жизнерадостно сказала, ну что, а теперь по пирожку?» В общем, я пару минут постояла под дверью ближайшей биокабинки, поняла, что это надолго, и вернулась к вам. «То есть секса у тебя сегодня не будет?» – дотошно уточнил Дэн. Надкушенный ломтик выпал у девушки изо рта. «А должен был быть?» – Тед сказал, что да. Пилот резко увлекся потолком и художественным свистом, игнорируя уничижительный взгляд подруги. «К твоему сведению, — отчеканила она, — приличные девушки на первом свидании даже не целуются. К тому же это исключительный идиотский метод съема, и сомневаюсь, что он вообще у кого-то срабатывает». «Не сомневайся», — самодовольно заверил ее Теодор, — «у меня куда более крепкий желудок». Полина в отместку взяла его стакан и, свирепо глядя на приятеля поверх крышечки, с предельно мерзким звуком всосала через трубочку остатки коктейля. «Как тебе горка-то?» – поинтересовался Дэн, решив прояснить вопрос с человеческими ритуалами как-нибудь в другой раз. Девушка пренебрежительно фыркнула. «Помнишь, Тед на той неделе новый флайер обкатывал?» «Такое забудешь», – искренне сказал навигатор. «Ну так вот, жалкое подобие». Сегодня капитан был собой доволен. 100 раз отжался, и даже дыхание не сбилось. Ну, почти не сбилось, убедил себя Станислав, старательно его выравнивая. Теперь можно с чистой совестью развалиться на диванчике, почитывая книгу и попивая кофе, пока молодежь не вернулась с прогулки. Ибо капитан должен быть суровым космическим волком, а не предающимся неге пенсионером с наброшенным на ноги пледом и свернувшейся поверх кошкой. Последнее показалось Станиславу совсем уж перебором. «Прысь!» Капитан сначала подрыгал ногами, а потом встряхнул плед за край. Кошка бултыхнулась вместе с ним и протестующе заорала, но на пол все равно не спрыгнула. «Милый, ты сильно занят!» – бархатным голосом осведомилась Маша. Станислав обернулся к голоподставке, и небрежно задрапированная простыней блондиночка с недовольной гримаской. «Фу, твои гадкие друзья опять нас прервали!» – протянула ему розовый видеофон со стразиками. Капитан машинально попытался его взять, выругался, откинул плед на благодарно заурчавшую кошку и с опаской подошел к терминалу. Вся команда с некоторых пор побаивалась межпланетных звонков, хоть Полина и уверяла, что на ближайшую неделю мама обезврежена, а потом девушка позвонит ей сама. К счастью, на этот раз обошлось. «Харальд!» – Станислав мигом перестал жалеть о прерванном отдыхе. «Ну что, есть новости о похищенных?» «Увы, нет». Широкая улыбка Рудокопа сразу померкла. «И, похоже, не будет. Каждый день допытываюсь у инспектора, как продвигается расследование, и энтузиазма в его голосе все меньше. Если пиратов не удалось догнать по горячим следам, то шансы найти их лагерь и что-либо доказать ничтожны. Скорее всего, они давно перепродали груз, до поры до времени припрятали штурмовой корабль и спокойно разгуливают по курортным планетам, проматывая выручку». «Вот сволочи!» – расстроился Станислав, полагавший, что Харальд звонит ему, чтобы поделиться радостной вестью. «А сам-то ты как? Уже добрался до дома?» «Что я там забыл?» – беспечно отмахнулся Рудокоп. «Подлечился и снова в строй. С понедельника к новой работе приступаю». Рудокоп, привлеченный каким-то звуком, тревожно глянул через плечо, успокоился и пояснил. «Рикки пока со мной живет. Из родни у него только бабушка, которая, похоже, не горит желанием нянчить внука». «Не хочу, чтобы он наш разговор слышал. Специально дожидался, когда мальчик заснет. Он все еще верит, что отец скоро вернется». «И ты верь», – подбодрил его капитан. «Судьба, она дама ветреная. Никогда не угадаешь, чем и когда повернется. Уж я-то знаю». «Да, я чего хотел-то», – спохватился Харальд. «Ты же в секторе D233, верно? На рыбий глаз не собираешься заглянуть?» «Карамарская колония?» Станислав вывел трассу в соседнее вертокно. Дэн провернул солидную работу, намотав на основную яркую линию кучу полупрозрачных петель из резервных вариантов, если вдруг что-то не заладится и придется мгновенно принимать решение, куда прыгать. «Нет, но она почти по пути, можем сделать шаг в сторону. А что?» «Приятель недорогую, надежную транспортную компанию ищет. Я сразу о тебе вспомнил. У вас же с лицензией все в порядке?» «Конечно», – слегка покривил душой Станислав. В дороге могло случиться всякое. Кто-то заболел, кого-то срочно вызвали домой в связи с рождением сына или похоронами бабушки, кому-то резко приспичило жениться, а кто-то, чтоб его, вообще сбежал в ночи на чужом катере. Закон допускал замены в экипаже, но ключевые места – пилот, навигатор, капитан, техник и врач – не должны пустовать больше месяца, а он уже подходил к концу. Что и куда нужно отвезти? «Примерно 3 тонны импульсной взрывчатки и 5 ящиков цифровых детонаторов. На Мойру». Станислав, удивленный, уважительно присвистнул. «Твой приятель задумал теракт планетарного масштаба?» «Да, против 20-километровой горной гряды», – рассмеялся Харальд. «Он выиграл тендер на строительство сверхзвуковой трассы. Одними дробилками там не обойтись. Но государственные перевозчики дикую цену заломили. Мол, опасный груз, высокий риск, а частникам он сам не доверяет. Слишком велик соблазн перепродать пиратам и соврать, что ограбили. Возьмешься? Все легально, оплата чистыми, 1,5 штуки. Ты ж карамарцев знаешь, без печати и метеорит в атмосферу не впустят и не выпустят. Возьмусь, недолго колебался капитан. Деньги были хорошие, а риск на самом деле минимальный. В армии Станислав имел дело с импульсной взрывчаткой и знал, что запустить каскадный процесс ее распада неимоверно сложно. Рядом с ней и курили, и стреляли, а особо одаренные интенданты воровали ее мешками, уверяя, что лучшего удобрения для дачи не сыскать. Главное не трепаться от грузи направо и налево, чтобы и впрямь пираты не напали. «Спасибо». «Рад был помочь», – расплылся в улыбке Харальд. «Так когда ты на рыбьем глазе будешь? Маякну приятелю». «Дня через 3-4, мы сейчас на Новой Земле 7». «Это какая именно? Вечно в них путаюсь». «В системе ската». Станислав тоже не понимал, почему у колонистов так туго с фантазией. Счет Новым Землям перевалил за 20. Эдемов по космосу тоже было разбросано не меньше 50, а сейчас пошли уже и новые эдемы. С нечеловеческими цивилизациями таких проблем не возникало. Если на их языке слово «роэпкшкркцкукцлгл» и означало «земля», то космолетчики, поглядев на черную планетку с серебристым кольцом, уверенно сокращали ее до рыбьего глаза. «А, знаю такую», – оживился рудокоп. «У меня там свояк 1/2 года отпахал, ругался страшно». «Я даже догадываюсь, почему», – усмехнулся капитан. «Во-во, странно, и в остальном же вроде нормальные люди. Наука у них, и культура, и в галактическое содружество входят, а про отмену этого варварства и слышать не хотят. Мол, так нам наша религия велит». «Что ж, каждый сходит с ума по-своему», – деликатно заметил Станислав, не разделявший вселенской скорби по пиву. «Яблочко!» – рассмеялся рудокоп. «Да, чуть не забыл. Рикки просил передать привет вашему навигатору. Говорит, соскучился». «Передам», – пообещал капитан, – «как только ребята из города вернутся». «Прибрахляются или по делам отправил?» «Нет, тут сегодня какой-то религиозный праздник. Отпросились поглядеть». «Случаем нет, проклятое сошествие святого». Харальд, похоже, пошутил, но, видя, что Станислав не понимает, в каком месте смеяться, поменялся в лице, привстал и гаркнул. «Немедленно отзови их, там сейчас такое начнется!»